Часть четвертая. Приближение развязки. 16-го года до нашей эры по 4-й год нашей эры. Западное турне. Несмотря на торжественность, с какой римский мир вступил в новый век, сопротивление монархической власти Августа все еще давало о себе знать, и тех, кто продолжал цепляться за ценности века минувшего, все еще оставалось гораздо больше, чем ему хотелось бы. Вернувшись в октябре 19 года из поездки по Востоку, он долгое время не покидал Италию и не мог не чувствовать, что затеянные им реформы в сфере морали встречают довольно прохладный прием со стороны представителей двух высших сословий государства. Тогда он решил повторить мудрый маневр, который уже проделывал в 27-м году, когда уехал в Испанию, и в 23-м, когда отправился на Восток. Покинуть Рим. На сей раз он задумал совершить объезд западных провинций. Поездка заняла больше 2 лет, с 16 по 13 годы. Злые языки болтали, что к отъезду его вынудило прежде всего желание в недосягаемости для сплетников вкусить всех прелестей романа с женой мецената Теренцией, околдовавшей его настолько, что он позволял себе сравнивать ее красоту с красотой Ливии. Примечание. Дион Касси. Конец примечания. Как следует относиться к этому обвинению, столь противоречащему всему, что мы знаем о его характере и о характере Ливии? Чтобы хоть на минуту допустить, что оно опиралось на реальные факты, придется доказать, что вместе с Августом уехала Теренция, тогда как Ливия оставалась в Риме. Но Дион Кассий нигде об этом не упоминает, хотя и пересказывает имевшие хождение грязные слухи. Кроме того, известно, что в поездке его сопровождал сын Ливии Тиберий. А в то, что Август решился бы сделать его свидетелем оскорбительной для его матери связи, верится с трудом. Скорее всего, в данном случае Август стал жертвой многочисленных недоброжелателей, которые использовали против него проверенное оружие — клевету, фама. И старательно распространяли сплетни, ни доказать, ни опровергнуть которые было невозможно. Накануне отъезда, возможно, и предпринятого с целью положить конец пересудам, он провернул несколько дел, различных по масштабу, но бесспорно связанных внутренней логикой. Он устроил брак сына Ливии Друза с Антонией, младшей дочерью Октавии и Антония, в надежде дождаться от этой пары потомства, в жилах которого будет течь и его кровь, и кровь Ливии. Он осветил храм Кверина, то есть обожествленного Ромула, перестроенный по его инициативе. Дион Кассий особенно отмечает этот факт в связи с тем, что число колонн, украшавших храм, равнялось 76. Именно столько лет намеревался прожить Август. Очевидно, он придавал особое значение культу обожествленного Ромула, потомкам и одновременно земным воплощением которого себя считал. Покидая Рим, он напомнил его жителям о божественной природе собственной власти, любое посягновение на которую обретало характер святотатства. С другой стороны, он не предпринял ничего, чтобы помешать распространению слухов, если только сам же их и не пустил, о чудесах, случившихся сразу после его отъезда. В первую же ночь вспыхнул и сгорел дотла храм богини юности. На священной дороге видели волка, который добрался до самого форума, где покусал несколько человек. Рядом с площадью, откуда ни возьмись, появились целые полчища муравьев, а в небе с юга на север пронеслись языки пламени. Что оставалось несчастному римскому народу, покинутому своим принципсом перед лицом таких страшных предупреждений? Только одно — умолять его вернуться. В этом и состояла ловкость его плана — уехать, но так, чтобы оставшиеся принялись немедленно скорбеть о его отъезде. С глаз долой, но вовсе не вон из сердца. Он умело играл на людских настроениях, заставляя относиться к себе как к божеству, одно присутствие которого вселяет в душу уверенность, что все будет хорошо. Он действительно проделал все это очень умело. Однако за его поездкой стояли причины куда более веские, чем просто желание дать предлог посудачить о своей персоне. Август чувствовал настоятельную потребность своими глазами увидеть, что творится в западных провинциях, в частности, на левом побережье Рейна, по которому проходила граница империи, находившаяся под постоянной угрозой набегов со стороны германских племен, населявших правое побережье. Целых 3 года Август бороздил просторы восточных владений империи. Галлами в то время правил некий Лициний, захваченный в рабство Юлием Цезарем, и потом им же отпущенный на волю. Август назначил его прокуратором Галлии и посадил править в Лугдуне, ныне Лион. Этот человек откровенно злоупотреблял своим положением и безжалостно грабил подчиненное ему население. Дошло до того, что он приказал удлинить год на 2 месяца, чтобы собрать побольше налогов. Августу стало об этом известно, но Лициний оказался не так прост. Пригласив Августа к себе, он продемонстрировал ему огромные богатства, конфискованные, как он утверждал, с единственной целью — помешать кому бы то ни было использовать их на организацию мятежа против римлян. Август не только согласился с этим явно надуманным объяснением, но и, по всей видимости, принял в дар часть награбленной добычи. Примечание. Дион Касси. Конец примечания. Конечно, сам он никакого преступления этим не совершил, но своим попустительством укрепил позиции бессовестного прокуратора. Очевидно, он рассудил, что ему выгоднее числить его в рядах друзей, чем врагов. Даже не одобряя методов, которыми тот действовал, он с присущим ему прагматизмом поддержал его в качестве гаранта мира и спокойствия в этой провинции. В Галлии и в Южной Испании он основал несколько новых колоний и изменил статус некоторых из уже существовавших, возникших еще при Юлии Цезаре. Благодаря ему и появились тогда на карте существующие поныне города Экс, Арль, Оранж, Визон. Во время поездки Август смог в полной мере оценить высокие достоинства своих пасынков Тиберия и Друза, которые командовали римскими войсками в стычках с германцами. Их подвиги воспела и официальная пропаганда, представление о тоне которой дают оды Горация. Сравнивая Друза с орлом и львом одновременно, он писал оды. Откуда навык этот, неведомо, но весть правдива. Лютых венделиков, непобедимых в дни былые, юный воитель разбил в сражении. Ясна им стала мощь добродетели, возросшей в доме ларами взысканным, и ясен смысл заботы отчей Августа о молодых Неронах. Отважны только отпрыски смелого, быки и кони силу родителей наследуют. Смиренный голубь не вырастает в гнезде орлином. Ученье — помощь силе наследственной. Душа мужает при воспитании. Но если кто прельщен пороком, все благородное в нем погибнет. Примечание. Перевод Румера. Конец примечания. Расписывая победы, одержанные Друзом над ретийцами и венделиками, Гораций не забывает отдать должное и Августу, который, воспитывая своих пасынков в доме ларами взысканным, сумел отшлифовать их врожденные таланты. Далее следует рассуждение морального характера, напоминающее читателю, что именно Августу принадлежит заслуга восстановления нравственных ценностей. Рассказывая о дальнейших боевых успехах Друза и Тиберия, Гораций с еще большим усердием восхваляет Августа. «Какую в камень врезанной надписью смогли б сенат и римские граждане тебя достойно возвеличить, гордость народа, великий Август! В краях подлунных между владыками себя величием равных не знающий». Примечание. Перевод Румера. Конец примечания. Итак, Все свои подвиги Друз и Тиберий совершили исключительно благодаря Августу и под сенью его благодатного могущества. Свою последнюю оду Гораций, не в силах следовать совету Аполлона, призывающего поэта отказаться от воспевания военных подвигов, возвращает в настоящий гимн во славу Августа. «В твой век, о Цезарь, тучнеют нивы, солнцем согретые, знамена дремлют в храме Юпитера, забыв парфянский плен позорный. Долго пустевший приют Кверина, святыня снова, ты обуздать сумел рукой железной зло своеволие, изгнав навеки преступления. Ты возвратил нам былую доблесть. Она, когда-то мощь италийскую, латинов имя грозно прославила в безмерном мире, от восхода до гесперийской закатной грани. Ты наш защитник, Цезарь. Ни гибельной войны гражданский ужас не страшен нам, ни гнев, пугающий меч, чтоб распри города с городом вызвать снова. Твоим законом, Август, покорствуют Дуная воду пьющие варвары, и Гет, и Сер, и Парф лукавый, и порожденные Доном скифы». Примечание. Перевод Румера. Конец примечания. Завершая сборник, эта ода как бы подводит итог всему, о чем говорил поэт, выделяя главные черты и главные образы нового режима. Присутствуя в каждой точке времени и пространства, Август сумел восстановить и былое процветание, и прежний мир, и старинную мораль. Впрочем, в 16-13 годах вездесущий Принципс присутствовал в городе лишь постольку, поскольку его жители помнили, как велик его авторитет. Рим тосковал по Августу. И снова Гораций взял на себя труд выразить нетерпение, с каким все без исключения ждали его возвращения. Оды. «Отпрыск добрых богов, рода ты римского, охранитель благой, мы заждались тебя. Ты пред сонмом отцов нам обещал возврат скорый. О, воротись скорей! Вождь наш добрый, верни свет своей родине. Лишь блеснет, как весна, лик лучезарный твой пред народами. Для нас дни веселей пойдут. Солнце ярче светить начнет». Примечание. Перевод Церетели. Конец примечания. И вот, наконец, настал день 4 июля 13 года, когда Август возвратился в Рим. К жителям города словно вновь вернулась весна. В деяниях Август вспоминает, с какими почестями соотечественники встречали его приезд. «Когда в год консульства Тиберия, Нерона и Публия Квинтилия я возвратился из Испании и Галлии, успешно наведя порядок в этих провинциях, Сенат в честь моего возвращения воздвиг на Марсовом поле алтарь Августова мира и поручил магистратам, приторам и вестолкам ежегодно совершать на нем обряд жертвоприношения. Освящение алтаря состоялось во время игр, включавших гладиаторские бои и навмахию, и сопровождалось великой помпой. Освященный 30 января 9 года этот алтарь в новое время был почти полностью восстановлен, и сегодня его можно видеть практически на том же месте, где он находился изначально, в районе между Тибром и развалинами мавзолея Августа. Это один из самых характерных памятников искусства эпохи Августа и один из самых выразительных символов ее официальной идеологии. Настало время, когда Август смог наконец устроить свою жизнь с комфортом, какого требовало его пошатнувшееся здоровье. От верховой езды и фехтования он отказался еще несколько лет назад, и эта перемена, принципиальная для всего образа его жизни, словно знаменовала собой ритуал перехода в новую возрастную категорию. Однако вступление в полосу спокойной зрелости совершилось не сразу. До 4 июля 13 года Август постоянно разъезжал из конца в конец империи. В ранней юности он совершил поездку в Испанию, откуда отправился в Аполлонию, Затем, в первые годы Триумвирата, проделал путь от Рима до Филипп. Во времена борьбы с Секстом Помпеем дважды ездил в Сицилию. Затем побывал в Далмации, в Акциуме и на Востоке. Снова посетил Испанию. Еще раз объехал Восток. Наконец, совершил новые путешествия по испанским и гальским землям. Одним словом, до той поры он никогда подолгу не оставался на одном месте. Лишь теперь он мог позволить себе осесть и зажить обычной жизнью римского патриция. Разумеется, это не означало, что он намеревался стать домоседом. Отнюдь нет. Мы вообще довольно плохо представляем себе мобильность людей древнего мира. Настолько медлительность средств передвижения и связанные с ним неудобства кажутся нам непреодолимыми. Но и Август, и прочие представители высшего римского общества довольно часто совершали поездки в свои пригородные имения, не видя в этом ничего особенно выдающегося. Точно так же, кстати сказать, вели себя и французские короли, которые вплоть до династии Валуа прекрасно знали свое королевство, потому что изъездили его вдоль и поперек. Лишь с приходом к власти Людовика XIV французская монархия сама себя окружила чертой оседлости, тесным периметром, охватившей ограниченный кусок пространства между Версалем, Марли и Фонтенбло. Итак, отныне жизнь Августа протекала либо на римских холмах, либо в близлежащих Тибуре и Тускуле, либо в Кампании, в Соренте и на Капри. Если бы тогда выходили ежедневные газеты, с июля 13 по март 12 года они сообщали бы своим читателям только хорошие новости. Юлия ждала пятого ребенка. Августу исполнилось 50 лет, и здоровье его не внушало никаких особенных тревог. 6 марта 12 года, после долгожданной кончины Липида и в результате совершенно беспрецедентной процедуры, напоминавшей плебисцит, Принцепс получил сан и должность верховного понтифика. На границах царило спокойствие, эскизы скульптурных панно для украшения алтаря мира, представленные художниками, получили одобрение, и мастера уже взялись за работу. Впрочем, одна неприятность все-таки случилась. Суеверному Августу она вполне могла показаться недоброй приметой. Во время торжественного открытия театра, которому он дал имя Марцелла, под ним развалилось курульное кресло, и он упал на землю. Неужели на ясном небосклоне его судьбы появились первые облачка? Знак приближающейся грозы. Впрочем, кое-какие шаги, омрачившие безмятежный покой последних лет, предпринял и сам Август. Торжественное празднование установления мира не помешало ему начать подготовку к единственной в истории его принципата завоевательной кампании, которую он задумал еще во время поездки в Галлию. Он решил, что границу империи следует отодвинуть до Эльбы. В 12 году младший сын Ливии Друз совершил первые вылазки в эти опасные и плохо изученные земли. Мы знаем, что эта мечта так и останется мечтой, а попытки ее осуществления не принесли римлянам ничего, кроме горечи поражений. Но над головой Августа собирались и другие тучи, посланные то ли судьбой, с недоброжелательной ревностью, поглядывающей на тех, кто слишком твердо уверовал в свое везение, то ли провидением, которое так любит испытывать на прочность сильных мира сего.